5. Воспоминания о первой встрече с жителями Калии навсегда остались в памяти Эдди. И чтобы оживить их, ему не требовалось прилагать особых усилий. Причину он видел в том, что случившееся более всего напоминало сюрприз, а сюрпризы, как известно, врезаются в память. Он помнил, как изменилось освещение после того, как закончились речи. Помнил этот странный, мерцающий свет факелов. Помнил, что Иш, как и они все, совершенно неожиданно представлялся толпе. Помнил вскинутые головы местных жителей, собственные панику и злость на Роланда. Помнил, как Сюзанна села за пианино, которое в Калье называли музыкой. Да, эти воспоминания остались с ним навсегда. В этом Эдди не сомневался. Но самым живым, самым дорогим для него воспоминанием стал стрелок, танцующий Роланд. Но до того, как все это произошло, они проехали по главной улице Калии, где у него возникло дурное предчувствие. Предчувствие грядущей беды.